Глава четвертая. Фокси даже целоваться не захотела. Верный признак, переполняющий фурсианку звериной ярости. Ну и агрессивные взмахи хвоста наводили на определенные мысли. Встретив меня у башни Легиона, она попыталась сразу побежать к глайдерам, чтобы поскорее оторвать кому-то голову. Я прижал девушку к ближайшей стене, крепко обнял и не отпускал, пока она не расслабилась. Убедившись, что лисичка успокоилась, положение хвоста служило отличным маркером. Я взял ее за руку и повел в кафе. Да, в башне Легиона появилось небольшое заведение с полностью автоматизированной кухней и выдачей заказов. Несложно догадаться, кому оно принадлежало. «Ешь!» — пододвинув лисичке хрустальную вазочку местного производства с тремя шариками мороженого, взял себе такую же. «Игорь, нам лучше поспешить!» — девушка обиженно надулась, тем не менее не отказавшись от угощения. Попробовав ванильное, она блаженно застонала, закатив глаза. «Вкусно! Никогда раньше не пробовала такого. Тоже с земли?» «Да, взял за основу своего любимого производителя». Синтезировать нашу еду оказалось не так уж сложно. Достаточно было проанализировать ее с помощью нанороботов. Андрей переводил полученные данные в специальный формат, прочитав который, автоповары превращали питательную смесь в практически неотличимое от оригинала блюдо. На мой взгляд, там все равно чего-то не хватало, но разница была слишком мала. Таким образом, я постепенно приучал инопланетян к нашей кухне. Кстати, после успеха «Сердца леса» на Гладиусе наши прямые конкуренты запросили рецептуру. Я пока не знал, как поступить. Передать им бесплатно, чтобы распространять земную культуру, или оставить эксклюзив для собственных заведений. Пока больше склонялся ко второму варианту. Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Наконец Фокси шумно выдохнула, вкусное мороженое незаметно потушило пылающую в ней ярость. «Тебя не было всего 2 дня!» «Сейчас время на Тартусе шло в 4 раза быстрее, чем на Земле», — гневно фыркнула лисичка, откинувшись на спинку. «Эти идиоты запороли вообще все за такой короткий срок! Настоящие гении!» «О чем конкретно речь?» Отправленное фурсианкой письмо звучало: «Быстрее прилетай, убьем их всех!» «Постарайся рассказать без эмоций, они делу не помогут». «Извини, просто меня выбесили до невозможности!» «Это же насколько нужно быть тупыми!» Фокси махнула рукой, заказывая вторую порцию. Через 3 большие ложки шоколадного мороженого с орехами она, наконец, продолжила. «Некоторые вожди оказались очень некомпетентными. Мне поступило минимум 7 докладов об устроенных ими показательных казнях. Убивают всех, кто высказывается против нас. Люди боятся, что мы высосим все соки из планеты и бросим их». «Более чем обоснованные сомнения. Корпораты ведь поступили именно так». «Неужели они правда устроили массовые казни, чтобы продемонстрировать свою лояльность? Мне было очень сложно поверить в подобную глупость. Не могли же руководить поселениями сплошь идиоты. Хотя о чем это я? Мы же на Тартусе, где правит сила. Есть список?» «Да, в основном это осевшие в удачных местах рейдеры. Торговые поселения и сталкеры ведут себя получше, но там тоже хватает дерьма». С сожалением отодвинув вторую опустевшую вазочку, лисичка решила не брать третью. Взглядом спросив разрешения встать, она быстрым шагом направилась к стоянке с глайдерами. «Кстати, про бандитов. Они здорово активизировались. Большинство поселений отправило разведчиков к корпоративным руинам или в другие случайные места. Ищут интересные нам ресурсы. Небольшие отряды становятся легкой добычей. Объявлена настоящая охота». «Это все очень печально, но вряд ли может послужить поводом для срочного вызова». Взял ее за руку, чтобы мы шли вместе. «Полагаю, мне не слишком понравятся оставленные на десерт новости». «Не знаю, ты всегда такой спокойный», — фыркнула Фокси, на мгновение улыбнувшись. «Оазис подложил нам свинью космических масштабов. Тот недоделанный волк пошел на принцип. Варгаситы заявили, что отказываются тебе подчиняться. Их частично поддержали ксирицы. Скаады пытались утихомирить их, Но Грогсон не захотел идти на открытый конфликт. Серокожие сидят на своей территории, пока меховики заполнили улицы города. Я непроизвольно процитировал Валькирию, когда она ударилась мизинцем об тумбочку. Встроенный в переводчик фильтр не знал, что ему делать. Вроде мои собственные слова не нужно запикивать. Но я произнес такое. Они все же идиоты. Теперь я сам ускорил шаг, чтобы побыстрее добраться до площадки с глайдерами. Почему сразу не сказала? Ну, прости, ты вдруг повел меня в кафе, и я захотела немного насладиться моментом. Фокси с опаской посмотрела мне в глаза. Сердишься? Нет, все в порядке. Мы в любом случае не полетим сразу в оазис. Сначала заглянем в Парадайз. Прихватим пару полезных вещиц. Думаешь, 2000 роботов хватит? Взгляд лисички слегка размылся. Она проверяла опись имеющегося на складе оборудования. В принципе, если добавить столько же пустынников, большую бибику, того штурмового бота с пиратского корабля и много дронов-самоубийц, должны справиться. Я коротко рассмеялся. У моей девушки получился отличный список покупок или набор для пикника. Отправляясь в пустыню, не забудьте прихватить 5-метрового боевого робота с буром вместо руки. Вообще-то я имел в виду оболочку с нормальными костюмами. Армия нам пока не понадобится. «Серьезно? Мы не справимся вдвоем. Их слишком много». Лисичка нахмурилась, встав перед моим глайдером. «Наверное, ты сейчас напомнишь про планету Дриад? Но вы с Рокси тогда действовали скрытно. В оазисе же будут ждать нападения». «Они наверняка думают в том же ключе. К ним придет большая армия, с которой справится их хваленая оборона. Или мы вообще не пойдем на штурм из-за боязни потерь». Я сел на соседнюю машину, пока оставив ее на земле. «Это как раз то, о чем я рассказывал. Нас проверяют на прочность. Не стоит пороть горячку. Победим их, удивив». «Ну, допустим», — она вдруг улыбнулась, легко рассмеявшись. После долгого поцелуя заметно повеселевшая лисичка запрыгнула на свой глайдер, предвкушающе потерев ладонями. «Повезло! Я первый увижу очередное гениальное безумство Цезаря!» Я не дал сбить себя с толку, активировав двигатель глайдера. Юркая машина взмыла в небеса, пытаясь опередить выкручивающую рукоять газа лисичку. Улучшенная конструкция домчала нас до Парадайза всего за час. Мы спрыгнули прямо на крышу склада с запасными оболочками, до смерти перепугав единственного живого часового. «Мы быстро!» — подмигнув молодому серокожему из племени ветроногих, пошел к хорошо знакомой капсуле. Здесь хранился мой лучший боевой набор. Очнувшись в новом теле, неосознанно потянулся к питательному батончику. «Нужно, блин, выделить время на обновление снаряжения». «Ты хочешь взять скоростную оболочку?» Фокси встревоженно подняла ушки. «Стоит ли? В последний раз ты чуть не умер. Она явно багованная». «Мы ненадолго. Штурмовик точно не подойдет. Он слишком неповоротливый». «И что? Его броня способна выдержать прямое попадание мелкого плазмоида или удары арахнидов. Думаешь, в оазисе найдется что-то покруче жуков?» Фурсианка снова встала передо мной, скорчив умильную мордочку. «Ну, пожалуйста. Понимаю, я не валькирия. Ну и в оазисе не жуки пятой стадии. Справимся!» «Ты права. Сейчас переоденусь». Я не мог сопротивляться жалобному взгляду желтых глаз. «И, разумеется, ты не валькирия. Вы абсолютно разные и в то же время одинаково прекрасны. Вас нельзя сравнивать». От комплимента Фокси чуть было не набросилась на меня прямо там. Хорошо успел отбежать. На всякий случай мы оставили на Тартусе по паре комплектов оболочек с конкретным набором снаряжения, обновляя их по мере необходимости. Признаюсь, я даже не подумал, что можно взять тело штурмовика с Гладиуса в тяжелой броне. По привычке собирался действовать по стандартной тактике. Пронесся на дикой скорости, покромсал всех энергетическими мечами и домой. На самом деле не лучший вариант. Эффект пройдет слишком быстро, и крупнейший город Тартуса снова взбрыкнет в самый неподходящий момент. Не захотели по-хорошему, значит, действуем по-плохому. Двигатель глайдера натужно взревел, поднимая мою заметно потяжелевшую тушку. Мне даже показалось, что машина обиделась. В постоянно чихающем стабилизаторе упорно слышался укор. Державшаяся рядом Фокси с таким энтузиазмом подтрунивала надо мной весь полет, что у меня появилось подозрение, будто она специально подговорила меня на тяжелую оболочку. Несмотря на досадные мелочи, мы спокойно добрались до оазиса. Проблемы начались у самой его границы. Древний эсминец активировал маневровые двигатели, неторопливо поворачиваясь в нашу сторону. Одновременно над высокой стеной появились сотни крохотных точек. Воздушный флот оазиса. «Неужели они нападут на нас?» Фурсянка не смогла скрыть изумление. «Они совсем идиоты?» «Первыми вряд ли». Я спокойно следил за приближающимися пустынниками. «Не все в городе хотят воевать. Воргасу нужен повод для конфликта. Жди провокаций». «Предлагаешь не реагировать на них и взывать к разуму?» Расстроенно вздохнула лисичка. «Нет, конечно. Для этого слишком поздно. Просто летим вперед, убиваем всех, кто пытается напасть. Главное, не бить первыми, чтобы они стали преступниками по законам Федерации». «Думаешь, они этого не понимают?» По моей просьбе Фокси переместила глайдер назад. Со стороны выглядело, будто она пряталась за моей широкой спиной. «Посмотрим, насколько они идиоты. Прямое неподчинение моему приказу — тоже тяжкое преступление». Ох уж эти нюансы, которые приходилось соблюдать из-за постоянного наблюдения системы. С другой стороны, удобно, сразу появляются железобетонные доказательства правомерности наших действий. Нам не собирались оказывать торжественный прием. Стрелять, впрочем, тоже. Глайдеры меховиков и жужжащие жуки выстроились стеной у границы города, не пуская нас дальше. Но я даже скорость не сбавил, несясь прямо на них. Нервы ожидаемо не выдержали у смертных пилотов. Они в последний момент отводили летающие машины в стороны. Опасный маневр удался не всем. Многие сталкивались в воздухе и вместе падали на находившуюся относительно недалеко стену. Вроде преимущественно отделывались переломами, хотя слышались и взрывы хрупких топливных баков. Я не оборачивался. Меня не интересовала судьба выступивших против нас прислужников Воргаса. Кстати, о нем. Меховик в весьма приличной броне, наверняка стоивший ему космических денег, ждал нас в центре города около роскошного дворца, именуемого Залом Совета. Тот делился на три крыла, по одному на каждый правящий клан, соединяясь в обширный круг в центре, который, в свою очередь, символизировал место встречи населяющих оазис народов. Забавно, что сейчас здесь собрались одни меховики. Жуки и серокожие отсиживались в стороне, в отличие от заполнивших площадь волкоподобных инопланетян. Их, один залп из РСЗО решил бы столько проблем. «Что ты забыл в нашем городе, Цезарь? Если это вообще ты!» — рыкнул Воргас сразу по приземлении. Он смело смотрел на меня снизу вверх из-за спин десятков своих бойцов. У них было неплохое по меркам Тартуса вооружение — крупнокалиберные винтовки и полицейские лучеметы, наверняка купленные у контрабандистов партия. «Убирайся!» Меховики одобрительно зарычали, поддерживая вожака. Я спрыгнул с метровой высоты, оставив в земле глубокие вмятины. Рык заметно притих. Меховики, наконец, рассмотрели, кто явился на зов их вожака. Силовая броня на бесшумных сервоприводах значительно добавила мне размер. Я превосходил каждого минимум на две головы. Краем глаза отметил, что видевших поражение Воргаса меховиков здесь нет. На всякий случай уточнил у Андрея, и он подтвердил отсутствие знакомых морд. Получается, он уничтожил всех свидетелей своего позора и свалил все на меня, сознательно пойдя на конфликт. Единственный терзавший меня вопрос — на что вообще рассчитывал этот идиот? Оценка ситуации заняла пару секунд. Подчиняясь мысленной команде, щиток стал прозрачным, демонстрируя меховикам мое скучающее лицо. «В твоем городе, Воргас, с каких пор он принадлежит тебе или твоему клану?» По задумке, мой равнодушный голос должен был вывести из себя эмоционального меховика. Налившиеся кровью глаза сообщили о полном успехе. «Мы основатели оазиса! В отличие от тебя, чужака, мы жили здесь целыми поколениями. Ты стоишь на костях наших великих предков. Немедленно уходи!» Ну, это он, конечно, хватанул. Точнее, дезинформировал. Исход корпоратов случился всего 20 лет назад. Оазис, вероятно, существовал и до него, но вряд ли имел такое же значение, как сейчас. «Я бы и рад заниматься важными делами, но до меня дошли неприятные слухи». Долгий протяжный зевок. «Пусть бесится». «Получается, ты отказываешься признавать мою власть?» «Цезарь, на крышах ближайших домов снайперы. Много?» Фокси осталось сидеть на глайдере. Все внимание толпы было сосредоточено на мне. Лисичка понемногу дрейфовала в сторону, чтобы занять удобную позицию. «Это не меховики, незнакомые инопланетяне в плащах с капюшонами, стандартизированная броня. Не могу определить их расу». «Ага». Вот он ответ, из-за чего Воргас пошел на открытый конфликт. Он получил поддержку другой фракции, достаточно могущественной, чтобы доставить проблемы даже легионерам. Помимо Федерации, на ум приходил всего один вариант — контрабандисты. Контрабандисты отлично зарабатывали на перепродаже купленных за бесценок богатств Тартуса. Монополия позволяла им едва ли не грабить местных собирателей. Собственно, почему все торговцы в радиусе 100 километров от Парадайза предпочитали ехать к нам, а не в Оазис? Мы платили больше. Разумеется, контрабандистам это не нравилось. «Ты трус!» — зарычал меховик, обвиняюще тыча в меня пальцем с выпущенным когтем. «Тот, кто вечно меняет тела, прячется за космической броней! Сразись со мной в честном бою!» «Так ведь мы уже сражались. Ты проиграл». Я картинно зевнул, демонстрируя крайнюю степень скуки. Большинство меховиков ожидаемо гневно зарычали, думали, я их дурачу. «Забыл? Так я напомню». Фокси включила прихваченный в Парадайзе проектор. Прямо перед нами возникли объемные голограммы. Финальный прыжок Воргаса, серия моих быстрых ударов и склянка с ядом. «Это ложь!» Чувствуя опасность для своей задницы, вождь меховиков сбежал по лестнице. Сжатый кулак врезался в мое изображение, не причинив ему вреда. Оно даже не размылось. «Хватит лгать!» «Я победил тебя в своем теле. Оно не было усилено. Мог бы легко повторить. Но зачем? Твое слово ничего не стоит. Я больше не собираюсь тратить на тебя время». Отвернувшись от него, значительно усилил собственный голос. Каждое слово разносилось по площади громовым эхом. «Я — легионер Цезарь, официальный владелец планеты Тартус. Клан Варгаситов отказался признавать мою власть. В соответствии с законами Федерации я считаю происходящее бунтом. У вас есть 5 минут, чтобы сложить оружие и покинуть площадь. Тогда вы получите право на амнистию». Я застыл на месте со скрещенными руками, одновременно связавшись с Фридрихом. Сидя на Тартусе, ушлый птиц наверняка обзавелся множеством полезных связей. Для него не составит труда найти нужный контакт. Меховики тем временем дружно выли, рычали и обзывали меня нехорошими словами. Некоторые порывались уйти, однако их не пустили товарищи. Коллективное давление перевешивало здравый смысл отдельных личностей. Многие надеялись задавить меня толпой. К концу отведенного на выполнение ультиматума времени ничего не изменилось. Воргас по-прежнему стоял напротив, вместе со своими приспешниками упражняясь в соревновании «Кто скорчит самую страшную рожу?». Получив подтверждение от Филина, я шагнул к напрягшемуся меховику. «Время вышло. Отныне все находящиеся на площади являются военными преступниками. Теперь сдача ведет не к амнистии, а к каторжным работам. Остальные умрут». «Не сотрясай понапрасну воздух, Цезарь! Мы тебя не боимся!» — злорадно оскалился Воргас. «Ты не представляешь, с кем связался!» «Зря ты думаешь, что самый умный. Я бы рассказал, в чем твоя ошибка. Но ты прав. Нет смысла тратить на тебя хотя бы один лишний вдох». Мой бронированный кулак на пугающей скорости врезался в грудь меховика, проламывая стальной нагрудник. Он пролетел приличное расстояние, прежде чем врезаться спиной в арку над входом в зал совета. Воргас с оглушительным звоном упал на верхние ступеньки, да там и остался, не в силах пошевелить конечностями. Удачно получилось. Лежа на боку, он мог наблюдать за большим куском площади. Пусть видит, к чему привела его глупость. Пару бесконечно долгих мгновений звенящей тишины ничего не происходило. Меховики не сразу смогли осознать произошедшее. Наконец они почти одновременно зарычали, вскидывая оружие. Визор раскрасился желтыми предупреждениями. В меня стреляли из всего, что нашлось под рукой. Пули, гранаты, лазерные лучи. Самые умные взяли гранатометы. Мир скрылся за многочисленными взрывами. Несмотря на обилие предупреждений, генератор защитного поля хорошо справлялся со своей задачей. Совместными усилиями меховики просадили батарею продвинутого жукодава где-то до 70%. Пустынники, конечно, молодцы, но рой все равно круче. Снайперы на крышах, кстати, исчезли. Про спрятавшуюся на крыше лисичку все тоже благополучно забыли. Спустя пару минут огонь постепенно стих. Меховики перезаряжали оружие, настороженно пытаясь найти мое искалеченное тело в море огня и дыма. Видеть их ошарашенные морды было истинным наслаждением. Я вышел к ним без единой царапинки. Неторопливо сжимая раскрытую ладонь в мощный кулак, я оповестил на всю площадь. «За попытку убийства вы приговариваетесь к немедленной казни. Вынесенный приговор обжалованию не подлежит».